Глава 23. Дмитрий. Приехали. Сидим в машине. Перед его домом. Молчим. Женя заглушил мотор, но не спешил выходить. Передумал. Отрезвел. Понял, что перегнул палку. Я, конечно, понимаю. Сболтнул лишнее и теперь решает, как бы корректнее ситуации выкрутиться. Да и та сцена ревности в клубе. Совсем не похоже на поведение натурала, которым Соболев и был. А поцелуй? Ну, чувства взыграли, решил выплеснуть эмоции таким образом. Заткнуть рот, пока я изображал из себя истеричку. Но вот он, перестав гипнотизировать лобовое стекло, повернулся. «Пойдем». Думал, что ослышался. «Он все-таки приглашает? К себе домой?» Я снова окажусь у него в гостях? Там, с траходромом на полкомнаты? Невольно сглотнул. «Идем», — ринулся на свежий воздух. Я перестал понимать происходящее. Совершенно. То есть, все-таки мы будем... Боялся даже оформить мысли до конца. Спугну. Хватался за соломинку, как робот прошел знакомую обстановку. Знакомую ванную, сполоснул руки. Дошел до кухни, где мы завтракали, и я задавал глупые вопросы. И все это после «ты же здесь?» И как прикажете воспринимать эту фразу? Решил снять стресс предложенным способом. Выпил залпом. И чуть не заслезился. Крепкая зараза. «Однако...» Как-то снисходительно наклонив голову, Соболев ткнул в пустой бокал. «Знаешь, вообще-то коллекционные виски так не принято пить. Его смакуют». «Да без проблем». «Еще». «Идем, сядем». Замер. «Идем. Уже?» «Куда?» «В спальню, разумеется. Где завалю тебя, не успеешь и пикнуть». «Это не слуховая галлюцинация?» Женя только что произнес эти слова, сказал слово «спальня» и «завалю» в одном предложении, в мой адрес. Сердце бухнуло в желудок, и импульс дошел ниже, до члена, что дернулся, как бы приподнимая голову. «Правда? На нашей улице праздник?» «Правда», — Соболев заржал, чем испортил впечатление. «Понял, что меня в очередной раз надули». Злобно съехидничал по поводу дивана, на что в ответ лишь получил хмыканье и подзывание к нему под бочок. Как ребенок, который хочет показать характер, сел на самый краешек, подальше от хозяина квартиры, чем, похоже, снова развеселил его. Разозлился на себя. «Ну что за детский сад, елки-моталки?» Пересел ближе. «Огромный, удобный, мягкий диван», на котором действительно было бы офигенно заняться сексом. Однако решил вернуть шпильку Соболеву. «У тебя пунктик на гигантизме?» Он, как я предполагал, посмотрел себе между ног. Самоуверенный мужчина. И, черт, стало слишком любопытно, что же все-таки скрывают его джинсы. Попытался отстраниться от мысли о члене босса, начал прихлебывать пряный напиток. Вкусно, когда распробовать. А он снова вспомнил мою позорную амнезию и прошлую ночевку под этой крышей. Откинул голову на спинку дивана, глядя в потолок. Сумасшествие какое-то. «О чем ты?» «Я здесь. Ночью. С тобой. Уже второй раз». «Только в этот раз ты еще можешь мыслить здраво. Или завтра тоже ничего помнить не будешь?» «Об этом мы узнаем завтра». Не удержался. Посмотрел на него. Так близко. И в то же время опасно далеко. От моих желаний. Только шутки шутить вздумал, когда мое сердце готово биться, как птица в клетке. От одного лишь представления – как нам было бы хорошо, я бы постарался. Но Соболев соблюдал дистанцию. Вернее, держал до этого момента. Внезапно он поднял руку, касаясь моей щеки, мазнул пальцем по нижней губе и тихо, интимно-глухо спросил. «Димка, что же ты со мной делаешь?» «Блядь! Все, я не железный. Это уже чересчур. И если очередная шутка, пусть поплатится за нее». Забрал его стакан, отставляя вместе с моим на рабочий стол к компьютеру. Вернулся к дивану, опираясь руками по обе стороны от его головы. Склонился ниже, стараясь, чтобы глаза оказались на одном уровне. «Кажется, это ты сводишь меня с ума». «И делай теперь с этой информацией что хочешь». А Соболев подался вперед, чтобы сократить расстояние и завладеть моими губами. Он снова поцеловал меня. Сам. «К черту все!» Забрался коленями на диван, фактически оседлав его. Запустил пальцы в темные волосы, притягивая шефа ближе, с упоением разрешая вторгаться в рот языком. Это уже совсем не походило на шутку и не было ею. Мы целовались исступленно, цепляясь друг за друга, словно боялись, что провидение ударит сознание, заставив отпрянуть. «Пошло оно!» Не вытерпел, задрал футболку, забираясь под нее и проходясь подушечками пальцев по подрагивающим под ними мышцам. А после и вовсе потянул желанного тела, чтобы прикоснуться к обнаженной коже, положив ладони целиком, чтобы шарить по торсу, едва царапая. И Женя позволил мне раздеть себя, изучая такой соблазнительный, горячий рельеф. «Ты охуенен!» Вот так просто и нетривиально, но я должен был сказать. Босс снова потянулся за очередным поцелуем, уже сам поддевая края моей футболки и осторожно касаясь спины. Пока что неуверенно, но твердо. Исследуя каждую впадинку на позвоночнике, идя от затылка до крестца, прощупывая лопатки и бока, он знакомился с моим телом, аккуратно, легко, но в то же время непреклонно. Я плавился под этой лаской и понимал, что наше положение, близость тел и скользящие друг по другу руки – всего лишь начало. Я очень надеялся, что это было начало. У меня закономерно встал. Да как тут не подняться? Член заинтересованно ткнулся в ширинку, намекая, что не прочь выйти на свободу. Я потерся эрекцией о живот Евгения, и тот рывком сорвал с меня мешающий верх. Футболка полетела на пол. Теперь мы оба остались обнажены по пояс. Горячие, возможно, слегка пьяные, а оттого и более раскрепощенные в дальнейших действиях. «Димка!» Руки вновь начали исследование. Ладони перемещались, смелее, надавливая, сжимая и прихватывая кожу. Я задрожал, покрываясь мурашками. Слишком остро. Невозможно волнующе. Видимо, моя реакция что-то перемкнула в его голове, потому что взор брюнета совсем потемнел, и в следующее мгновение я уже летел. Потому как Соболев подхватил меня под зад, да просто опрокинул спиной на диван, наваливаясь сверху. «Жалеть буду завтра», — сказал скорее себе, прежде чем устроился между моих разведенных ног и снова потянулся к губам. Я зажмурился. «Это на самом деле происходит? Правда? Я же не забуду эти сладкие мгновения, опаляющие, заставляющие оголенные нервы натягиваться как струна, а тело выгибаться навстречу». Не сразу сообразил, что именно упирается в живот. Наверное, потому что все еще думал о невозможности ответной реакции у Жени. Но нет. Он снова двинул бедрами, чтобы я почувствовал. Эрекция. Твердая, натягивающая грубую джинсовую ткань. Настоящая. У Евгения Романовича стоял на меня. «Хочу тебя!» – прохрипел, просовывая руки между нами и смело хватая его за пах. Соболев втянул воздух через плотно сжатые зубы, уронил голову мне на грудь, опираясь лбом где-то в районе ключицы. Его плечи напряглись, спина тяжело поднималась и опадала, вслед за загнанным, словно в капкан, дыханием. «Гори оно все огнем! Живем один раз!» Поднялся на колени, дернул ремень на джинсах, быстро, судорожно расстегнул молнию и спустил вниз вместе с трусами. Я сглотнул и во все глаза уставился на показавшийся удивительно длинный и толстый член с рельефом выступающих вен, крупной головкой и одуряюще вкусным видом. Рот тут же наполнился слюной. Захотелось попробовать его на вкус. Потянулся к прекрасному, обхватывая его ладонью. Сколько раз я себе воображал, как заберусь к нему в трусы, чтобы погладить твердую горячую плоть. И вот теперь это происходит на самом деле. Пальцы опаляло, мозги плавились, пульс зашкаливал. Я готов был умереть прямо сейчас и ни о чем не жалеть. Настолько сильными были чувства. Соболев резко вдохнул, прикрывая глаза, отдаваясь моменту, позволяя мне взвесить тяжесть агрегата, прочувствовать нежность бархатистой кожи, сжать, проводя от основания до головки. Это, блядь, самый лучший эротический сон. Порнушка с постановочными, хорошо освещенными кадрами и продуманными ракурсами нервно курит в сторонке. Сейчас мы, находясь в полутьме единственного настольного светильника, переплетаясь высеченными, словно вырванными из фантазии образами, представляли безумно порочную, греховную картинку. Перед взором плавали разноцветные круги. Виски взмокли, грудь разрывала быстрое сердцебиение, а член, кажется, готов был прорвать чертову последнюю преграду. Заставил себя разжать пальцы, чтобы, коротко рыкнув, расстегнуть собственные джинсы, позволяя члену шлепнуть по животу, оставляя мокрый след. «Ну привет, Дэмиан, снова!» Хрипло, чуть низко поздоровался Женя, когда вновь нырнул вперед и со стервенением впился в губы жадным, голодным поцелуем. Я задохнулся, когда он потерся о меня так же, как недавно, но уже тыкаясь членом в мой собственный. И только потом понял смысл сказанного. «Снова?» «В прошлую ночевку ты дрочил передо мной», — пробормотал в губы. «И чуть было не отсосал. Касался губами через трусы, пока я не оттолкнул». Закрыл глаза сгибом локтя. «Ёбаный стыд!» «Я мастурбировал перед начальником и лез к нему в штаны, а наутро все забыл. Не мудрено, что он начал подъебывать меня. Да кому понравится, что о таких интимных моментах практически состоявшийся любовник забывает?» Но смущение отошло на второй план, когда Женя просунул руку между нами, прикасаясь ко мне. Соболев соединил оба наших члена, обхватывая их широкой, чуть шероховатой ладонью. «Блядь, если я сплю, не хочу просыпаться». Во все глаза смотрел, как он начинает перемещать руку, тесно прижимая наши приборы. От трения друг от друга на кончике головки выступила прозрачная капля. Возбуждение яркими вспышками отзывалось, жаля до позвоночника, путешествуя волной по животу и оседая в бедрах. Я слышал, как быстро бьется мое сердце, каким хриплым, срывающимся стало дыхание нас обоих, как помутнели глаза и напряглись мышцы. Мы переступили грань, которая еще могла делить нас на друзей, коллег, начальника и подчиненного. Мы оставили ее позади, смело переступив в мир разврата, похоти и потаенных желаний. «Нужна смазка», — Женя сузил глаза, чуть сильнее сжимая члены. «Она в спальне». Подорвался с места, впечатываясь в него, завладевая ртом, практически насилуя языком. «Женя!» Простонал, когда он инстинктивно плотнее обхватил основание, а большим пальцем дотронулся до уздечки. «Хочу тебя до умопомрачения». «Я, кажется, тоже». В каком-то бреду дошли до спальни, на ходу избавляясь от остатков одежды, что побросали на пол, свалились на кровать, после того, как хозяин выдвинул один из ящиков при кроватной тумбе, доставая смазку и большую пачку презервативов. Размер XXL, даже не удивлен. Тюбик щелкнул крышкой, смазка полилась на пальцы. Смотрел, как он распределяет ее по Демиану и снова обхватывает оба члена рукой. О да! Теперь действительно стало приятнее. Члены скользили друг по другу, рука добавляла трения, и я начал подмахивать бедрами навстречу его ладони. Не хотел кончать таким образом, но само действо, понимание, что я сейчас лежу абсолютно голый под шефом, который ублажает нас при помощи совместной дрочки, подводило к черте с каждым движением проворных пальцев. «Если продолжишь, я кончу. Уже на пределе». Он снова заглянул мне в глаза. «Как?» Вместо ответа взял смазку, щедро полил ее на собственные пальцы, после чего, изловчившись, дотронулся до пульсирующего ануса поджавшимися яйцами. Надавил, и колечко пропустило. Сначала одну фалангу, затем вторую, и дальше, пока не уткнулся костяшками. Смазывал себя изнутри, добавил второй палец, раздвигая стенки, готовя для вторжения. «Хочу его член в себе. Прямо сейчас». Женя спешно взял квадратик презерватива, зубами открывая фольгу, вытащил резинку, разматывая по всей длине великолепного орудия. И все это, безотрывно глядя на мои действия. Самая развратная поза. Ноги широко разведены. Я полностью открыт перед ним и изнываю от желания вобрать в себя. Вытащил пальцы, взялся за зад, разводя половинки в разные стороны, сгибая ноги в коленях, приглашая. «Трахни меня, как следует». Во рту пересохло, сердце билось как припадочное, а зрение стало расфокусированным, словно пелену накинули или тумана в голову нагнали. Женя направил головку на дырочку, чуть надавливая. «Готов?» «Да засади уже! Нет сил ждать!» Плаксиво попросил и тут же застонал, потому как Соболеву приглашение-то по большому счету было и не нужно. Он спросил чисто ради проформы, поскольку скользнул вперед, довольно рыкнув, до предела растягивая меня, заставляя задохнуться. «Бля!» Его сладостный стон удовольствия совпал с моим всхлипом, поскольку его толстый, усеянный бугристыми венами член, пусть и принес при входе жжение из-за резкого вторжения, но надавил на простату и послал тем самым мою выдержку ко всем чертям. Я выгнулся дугой и залил горячей спермой живот. Я, блядь, кончил только от того, что он в меня вошел. «Ого, как ты быстро!» «Заткнись, просто это чересчур!» «Мне выйти?» Женя даже сделал попытку отстраниться. Вцепился в его предплечье. «Если сделаешь это, я тебя прокляну!» Потянул его на себя, вминая пальцы в его плечи, одновременно пахом подаваясь навстречу. «Дай мне минуту». «Как будто я его отпущу». Да скорее себе палец откушу, чем лишусь такой возможности. Соболев, порочно ухмыльнувшись, снова двинул бедрами, входя до упора. Натужно выдохнул. Зажмурился. «Твою мать! Как же охуенно!» Очередной толчок, уже более смелый. И еще. Каждое его движение заставляло меня стонать и всхлипывать. Член, еще не успевший упасть после первого оргазма, вновь засочился смазкой. Соболев надавил мне на левое колено, отводя в сторону, и начал засаживать под новым углом. Кажется, я только что пробудил где-то бога секса, который вселился в Евгения Романовича, что с каждым мгновением насаживал меня более резко. Как? Как у него получалось так безошибочно находить все точки, которые возносили меня с каждым его выпадом, высекали искры из глаз, рвали горло от криков удовольствия, заставляли кровь превращаться в огненную лаву? Он, поняв, что я не собираюсь его останавливать, увеличил темп и теперь остервенело трахал мой зад до звонких мокрых шлепков. Быстро, пронзительно, в какой-то степени даже грубо. Жесткий секс, сорванный в галоп. Колкая, горячая, острая волна удовольствия прокатывалась по позвоночнику, отдавалась в каждой клеточке тела. А Женя словно снял все ограничения с себя и отдавался всепоглощающему, ослепляющему удовольствию, как давно тайно мечтал, но не мог себе позволить. Или каждый его секс такой крышесносный. Кажется, я начинал завидовать сейчас сам себе, что оказался на месте принимающей стороны и мог испытывать настоящее, незамутненное удовольствие чистой дикой страсти. Мы покрылись испариной. Стук сердец отдавался в ушах, а от стен отлетали стоны, возвращаясь к нам, чтобы получить новую партию греховно-жарких вздохов. Соболев наклонился, снова впился в рот. Жадно, с каким-то звериным рыком прикусил нижнюю губу, членом вторгаясь еще глубже. Как это вообще возможно? Но я улетел. Этот оргазм, кажется, выжил из меня все соки. Я даже вдохнуть не мог. Горло перехватило, в ушах зазвенело, я замер, после чего начал биться в конвульсиях, не в состоянии сдерживать рвущуюся наружу сперму. Вцепился ногтями ему в спину, оставляя глубокие следы. Опустошающая, звенящая эйфория. Квинтэссенция настоящего секса. Это было больше, чем обычный оргазм. Меня словно вывернули наизнанку, заставив оголиться каждый нерв, и провели по ним, незащищенным от внешней среды, широким языком, собирая капельки выступившего сока. Где-то там, на периферии сознания, ощутил, как внутри меня пульсирует член, выпуская порциями пахучую пряную сперму, и услышал полурык, полустон Соболева. Он сжал меня до боли, впечатывая в себя, словно хотел стать еще ближе, еще целостнее. Но с последней, пробивающей до хребта волной, тяжело выдохнул, расслабляясь. Упал на меня, но тут же перекатился, ложась на спину. «Кажется, я гей», — заявил шеф, тяжело дыша. «Это было неописуемо кайфово». Хмыкнул, довольно раскинувшись рядом, и, совершенно не пытаясь изменить позу, приводил дыхание в порядок. «Тогда уж би». Смотрел, как он лениво стаскивает с себя использованный презерватив, а точным движением завязывает его и отбрасывает за пределы кровати. «Не уверен, что девушки могут предоставить такое». Он горько улыбнулся. «Ни разу не было настолько всепоглощающе восхитительно. Тесно, жарко и без зазрения совести на всю мощь. С дамами страшно разгоняться. Я, видимо, все это время сдерживал себя». Значит, прочувствовал его настроение правильно. Мы лежали целую минуту, и спальню оглашало лишь тяжелое дыхание. «Ты не поймешь, что такое настоящий гейский секс, пока не попробуешь массаж простаты. Это же наша точка G», — сказал, и тут же пожалел о произнесенном, потому как Женя нахмурился и сел. Кажется, для него намек на попытку оказаться снизу стал перебором. Пришлось также принимать сидячее положение, потому как я не мог однозначно ответить, какая реакция последует от недавнего любовника. Любовник. Соболев занялся со мной сексом. Что-то из разряда фантастики и осуществления самой грязной и чувственной мечты. Не бери в голову, сболтнул лишнее. Но он повернулся ко мне, сводя брови на переносице. Черт, Дим. Запустил пятерню в волосы. Это... Замялся. Понимаю, что слишком опрометчиво сейчас пытаться утверждать, что я ярый противник и всему подобное, но... Пока я даже не представляю, что мог бы решиться на пассивную роль. Поджал губы. Разумеется, я понимаю. С моей стороны, это настоящее свинство. Трахнуть тебя и тут же заявить, что меняться местами не будем. Нет. Старался, чтобы в голос не пришла горечь. Я, признаться, вообще не думал, что действительно дойдем до секса. Помедлил. Хотя я много раз себе его представлял. Темная бровь красиво изогнулась. «И как часто ты представлял нас с тобой в постели?» «За неимением памяти о прошедшей ночевке, где я с удовольствием расположился в твоем доме практически каждый день, и не по одному разу», — поправил член, вздрогнув от остроты ощущений. «Да, как оказалось, я был уже на грани сексуальных игр», — покачал головой. «Отчаянный поступок, конечно». Соболев дернул уголком рта. «Значит, мысли были только после корпоратива?» Взглянул на него из-под лобья. «Ты хочешь исповедь?» «А она последует?» Потер лоб. «Ладно. Я мечтал о том, что сниму с тебя портки с самого начала работы». Женя присвистнул. «Полгода?» «Особенно яростно в моем воображении секс получался в моменты, когда ты заваливал меня работой или кричал». Соболев, уже не скрываясь, улыбался во все 32. Вернулся в положение лежа, перекатился на бок, подперев подбородок ладонью. «Значит, тебя заводит, когда начальство нагибает?» «Плевать, если он не захочет», — решился, дотолкнул его в плечо, вынуждая лечь на спину, а сам забрался верхом, практически как раньше, на диване. Вот только теперь мы оказались без одежды, и я мог сполна ощущать прикосновение кожи к коже. Везде. «Ты меня заводишь», — прошептал, прежде чем поцеловать.